Глава 63. Силы и радость пребывали в ней точно вода в половодье. Последнее посещение Глеба и даже, как ни странно, очное столкновение с Людашей вдохновили Александру неимоверно. Чувствовала, ситуация близится к разрешению. Уверена была, что берет верх, и потому ходила, как летала, едва касаясь земли. И напевала каждую свободную минуту, догадывалась, что со стороны выглядит жизнерадостной идиоткой, но это ничуть ее не смущало. Наоборот, веселило. Предложение Георгия Васильевича приняла, отбросив все сомнения на легком выдохе, с такой сияющей улыбкой и с таким твердым «да», что консерва-шеф, воздев на нее брови кусты, хмыкнул, кивнул, слов не нашел и запнулся. Новая жизнь. Все менялось. Все складывалось чудесно. Глеб поправлялся и должен был вот-вот переступить порог ее, его нового дома. Новая его прежняя работа оказалась ей не только по плечу, но взаправду радовала и творчески увлекала. Свою первую партию спецстали она сумела на удивление просто запродать автозаводу в Тольятти. По-хорошему удивила владельцев Отто Вульф и была отмечена премией. Покупатель, обычно несговорчивый и суровый главный инженер Мухин, с большой родимой отметиной на щеке, был совершенно Сашенькой очарован. Без особых придирок, глазея, кажется, больше на нее, чем на бумаге, он подписал контракт, плюс предложил ей вместе отужинать. И Сашенька, девушка дальновидная, имея в виду перспективы исключительно деловые, предложение приняла. Ужин состоялся на палубе заводской яхты, что сплавлялось неторопливым течением вдоль Жигулевских холмов, освещенных вечерним солнцем. Сашенька любовалась красотой и мечтала о том, что когда-нибудь окажется здесь вместе с Глебом. Ах, как это будет классно! Ужин закончился гламурно, но в рамках. Сашенька держалась с Мухиным дружелюбно, мило, но дистанционно. Главный инженер, суровый с виду мужчина за 40, весь вечер крутил ее на танцполе, целовал ей ручки, изобретательно шутил, смеялся, вовремя почувствовал, что большего не добьется, и остался вполне доволен тем, что на первый раз получил. «Приезжайте еще, будем сотрудничать», — сказал он ей на прощание, имея, вероятно, в дальнем загаде не только сотрудничество по делу. Вернувшись в гостиницу, Сашенька позвонила Глебу, разбудила его, сообщила, что любит и думает ночью только о нем. Он признался ей в том же, поцеловал на расстоянии, а про себя улыбнулся и подумал, что она совершенно сумасшедшая. Новая жизнь. Сашенька стала много уверенней в себе и много терпимей к людям. С беззлобной иронией относилась она теперь к заново возлюбившей ее Олечке, и даже отец военный тихо радовался тому, что дочь наконец-то научилась без истерик и спешки, но с улыбкой выслушивать его казарменные поучения и рассказы типа пресловутого того о хохлах с шияками, за которых ей бы хорошо замуж. Чувства к Глебу требовали всестороннего обновления и, как положено, начались с внешности. На новую зарплату, что, к счастью, на порядок превышало прежнюю, Сашон наконец-то смогла накупить продвинутого парижского парфюма и кремов, со вкусом приоделась, покрасилась и поменяла прическу. Но самым важным ее достижением стали бассейн и фитнес, отказ от дешевых булочек и конфет, минус 2,5 килограмма и прекрасный цвет лица. Новая должность, деньги и, главное, чувство превратили ее в красавицу с обложки. На очередном свидании в больнице Глеб оторваться от нее не мог. Его деятельные, самостоятельные руки и так и этак прилаживались к прелестям Сашеньки и никак не могли от них отлипнуть. «Через неделю», — сообщил ей на ухо Зернов и добавил, — «пожалуйста, зайчик, потерпи». Через неделю его должны были выписать. Но как им было продержаться друг без друга еще целых 7 дней? Ад! Все в ней звенело и ждало Глеба. Но квартира, господи! Как она могла упустить? Занималась собой, а о квартире забыла. Конечно, жилье было ухоженным и чистым, но старым, с кляксами подтеков, посеревшими углами, уже 10 лет не видевшая ремонта. Как в такое ступит Зернов? Как он сможет в нем жить? У нее было мало времени и чудовищное количество энергии, скопленной за неимением мужчины. Покрасить, переклеить обои, поменять сантехнику, обновить и освежить квартиру за 7 дней? Сашенька все просчитала. 7 дней плюс 7 ночей она должна была успеть. Кинувшись в розыск по интернету и журналам, нашла скромных молдавских супермастеров, которые не убоялись сроков и осмелились взяться. Вместе с ними, отправившись в увлекательное путешествие по строительным рынкам, она накупила краски, кисти, клей, кафель, обои, сантехнику. Все то, что раньше не было возможности иметь. Все то, что, как выяснилось, так ей нравилось выбирать и приобретать. Вместе с ними, одевшись в старое любимое рванье и взяв в руки шпатель, она включилась в ремонт. Ровно через неделю молдавские супермастера, пошелестев зелеными купюрами, поклонились хозяйке и умиротворенно покинули стройку. Чистое, красивое, современное гнездо было абсолютно готово к новой счастливой жизни. Чтобы добавить ему уюта, Сашенька купила в зоомагазине персидского котенка. И теперь теплый мурлыкающий комок под боком согревал ее последними одинокими ночами. Странные происходили с ней вещи. Переговорив перед сном с Глебом, Сашенька прижимала к груди котенка и ходила по квартире, неустанная, как маятник, как виданная когда-то в зоопарке волчица, метавшаяся по клетке, обжигая посетителей желтыми глазами. Как он войдет в этот дом? Как повернется? Как посмотрит? Куда поставит сумку или чемодан? Какими будут его первый вздох, улыбка, самые первые обращенные к ней слова? Ни о чем другом Сашенька думать не могла. Господи, ну когда все это кончится? Сколько еще ждать?